чем секрет благополучия? Как ставить перед собой конкретные цели и добиваться их? Какими принципами руководствуются в жизни и бизнесе успешные и влиятельные люди? Как не позволить проблемам и трудностям стать препятствиями на вашем пути? Ответы на эти и многие другие вопросы вы получите из аудиокниги серии «Success Point», которые предлагают рекомендации успешных людей, практические советы и новые решения для тех, кто хочет всегда двигаться вперед и достигать большего. Позвольте представить вам Джона Ван Эйкина, эксперта, который поделится с вами идеями в данной аудиокниге. Джон Ван Эйкин не только тренер и оратор. В его арсенале участие в проектах по реорганизации ведущих западных и российских компаний. Его знания и опыт в области менеджмента, лидерства, управления продажами, розничной торговли, работы с ключевыми клиентами, CRM, франчайзинга, личностного роста и развития помогают его клиентам становиться эффективнее, принимать верные стратегические решения, определять цели организации и добиваться выдающихся результатов. Лаки. 7 принципов, помогающих сделать удачу вашей постоянной спутницей. Почему одни люди удачливее других? Почему перед одними людьми постоянно возникают новые привлекательные возможности, а другие вынуждены мириться с тем, что их окружает? Что нужно делать для того, чтобы удача никогда не поворачивалась к вам спиной? Ответы на все эти вопросы вы получите из этой революционной и заряжающей энергии аудиокниги. Итак, добро пожаловать на программу «Лаки». 7 принципов, помогающих сделать удачу вашей постоянной спутницей. It was beautiful. Он был великолепен. I mean, it had everything you could ever want in a house. То есть там было все, о чем можно только мечтать, когда покупаешь дом. Swimming pool. Там был бассейн. Jacuzzi. Джакузи. Personal fitness center. Собственный тренажерный зал. More bedrooms than I could ever use. Больше спален, чем когда-либо я смог бы использовать в своей жизни. A huge backyard. Огромный двор. And it was almost fully furnished. И практически вся необходимая мебель. My first house. Это мой первый дом. I was lucky. Мне повезло. I was only 18 years old. Мне тогда было всего 18. And I had a house. И у меня был дом. That was almost as big as a castle. Который был настолько большой, что казался дворцом. Now, of course, I wasn't the typical 18-year-old. Конечно, я был не совсем стандартным 18-летним подростком. At the time, I had two businesses. В тот момент у меня уже было два собственных бизнеса. And I was making pretty good money. Я зарабатывал довольно приличные деньги. Actually, considering my age. Особенно учитывая мой возраст. Very good money. Тогда я считался просто богачом. So how did I get so lucky? Да как же мне так повезло? Well, I was able to get this incredible house. Мне удалось получить этот удивительный дом. Because at the time, my good friend Jack. Потому что в тот момент моему хорошему другу Джеку. Had been unlucky. Не очень повезло. He was a successful executive. Он был очень успешным руководителем. Still, he had some bad luck. Но тем не менее ему не повезло. Within 3 months, Jack had lost everything. За 3 месяца Джек потерял все. Except the house. Кроме этого дома. So he had a problem. Поэтому перед ним стояла проблема. He had to make payments to the bank. Ему нужно было выплачивать деньги за этот дом банку. And he had no job. Но у него не было работы. And he had no money. И денег тоже не было. Then Jack was offered a job in another state. Потом Джеку предложили работу в другом штате. And he had to move fast. Ему нужно было переехать очень быстро. That meant he had to get rid of the house. То есть получается, ему нужно было избавиться от этого великолепного дома. And there I was. И тут подвернулся я. Getting a chance to be lucky. И мне ужасно повезло, потому что представился такой шанс. The deal was really, really simple. Эта сделка была очень простой. I didn't need to pay him anything up front. Мне даже не нужно было платить ему никаких денег. All I had to do was take over his bank payments. Мне нужно было просто взять его задолженности перед банком на себя. And simply take care of the house. That was it. И просто заботиться об этом доме, вот и все. And then the house would be mine. И тогда этот дом становился моим. All Jack cared about was making sure the payments were made so that it wouldn't mess up his credit. Джеку было важно, чтобы я все исправно выплачивал в банк, для того, чтобы его кредитная история не пострадала. So he wanted to protect his reputation. Он просто хотел защитить свою репутацию. Of course, I was young. Конечно, я был молод. Definitely wanted to be cooler than I should have been. И, конечно, хотел казаться более крутым, чем был на самом деле. Thought about all the parties I could have in this house. Я сразу вообразил себе все вечеринки, которые можно устраивать в этом доме. I thought this is great. Я подумал, ну это великолепно. I was so lucky. Мне так повезло. I took the deal. И я согласился. I remember the day I moved in. Я помню тот день, когда я только переехал в этот дом. I can't even describe the emotion. Я даже не мог описать эти эмоции. Me, John, 18 years old. Я, Джон, всего 18 лет. And I've got a castle. А у меня собственный дворец. that I have to take care of. Но о нем надо было заботиться. You see, the house payments were more or less easy. Понимаете, с выплатами в банк все было не так сложно. But the taking care of the house part? Но забота о самом доме. Well, that's where my luck changed. Вот здесь удача мне изменила. In fact, as it turned out, на самом деле, как оказалось позднее, it was gonna cost me more to take care of my new palace. Заботиться об этом новом дворце. Than it was to pay for it. Стоило для меня гораздо дороже, чем если бы мне пришлось за него заплатить. I had to pay to cut the grass. Мне нужно было платить газонокосильщикам. And take care of the landscaping. Мне нужно было платить ландшафтным дизайнерам. And clean the house. Мне нужно было убирать этот дом. And maintain the pool. Поддерживать состояние бассейна. And the electricity bill, oh my gosh. А счет за электричество, боже мой. To run air conditioners 24/7 in Florida in the summertime? Если говорить о том, что летом нужно 24 часа 7 дней в неделю поддерживать все кондиционеры во всех комнатах включенными. For such a big house, do you know how much that cost? Для такого огромного дома знаете, во что это выливается? And then the jacuzzi broke. Потом сломался джакузи. And then the pool. Потом сломался бассейн. And then the roof. Потом провалилась крыша. And then I soon realized. И потом я понял, that being lucky is not always so lucky. Что удача — это не всегда такое большое везение. Now here's irony for you. И вот ирония ситуации. I couldn't keep the house. Я не смог оставить этот дом у себя. Lucky for Jackie found somebody smarter than me to take it. Джеку повезло, он нашел человека более мудрого, чем я, которому этот дом и перешел. 2 months later, I'm reading a book from Tom Hopkins. И 2 месяца спустя я читал книгу Тома Хопкинса. The world-renowned sales trainer. Очень известного тренера по продажам. And he experienced a similar situation when he bought his first airplane. И когда он купил свой первый самолет, у него была ситуация абсолютно такая же. Unfortunately, I hadn't read that book before I got into my palace debacle. К сожалению, я не смог прочитать эту книгу до того, как ввязался во всю эту катастрофу с домом. So was I lucky? Поэтому, с одной стороны, повезло ли мне? That's a good question. Хороший вопрос. But I've been lucky before. Но мне везло до этого. Not only with my house. И не только при покупке дома. Here's another example. Вот еще один пример. In 1993. В 93 году. I visited Russia and the former Soviet Union. Я приехал в Россию и другие страны бывшего СНГ. With the intention of leaving after 90 days. Я хотел уехать, когда 90 дней пройдут. But I'm still here. Но я все еще здесь. After 13 years. Прошло 13 лет. Living. Я живу. Working. Работаю. And believing that I'm one of the luckiest people on the planet. И верю в то, что я самый удивительно везучий человек на этой планете. To me, it's been an honor to be here. Для меня это огромная честь быть здесь. I love Russian people. Я обожаю русских людей. And I really do love Russia. Я действительно искренне люблю Россию. Yes, sometimes it can be challenging. Да, иногда здесь нелегко. Yes, there's hardships. Да, бывают трудности. But I see it as opportunity. Но я все трудности воспринимаю как новые возможности. I know many other foreigners have visited Russia. Я знаю, очень многие другие иностранные граждане приезжали в Россию. And after a few days or a few weeks they left. И через несколько дней или недель они не выдерживали и уезжали. But for the record, I believe. Но я верю. That I've been fortunate. Я искренне верю в то, что мне повезло. And maybe I've been lucky. И, возможно, я действительно удачливый человек. Hi, my name is John Von Aiken. Здравствуйте, меня зовут Джон Ван Эйкен. And I want to welcome you to Lucky. Я хочу поприветствовать вас на программе Lucky. 7 principles to ensure luck remains your permanent life companion. 7 принципов, помогающих сделать удачу вашей верной спутницей. As we start off together, I'd like to ask you a question. И перед тем, как мы начнем, я хотел бы задать вам вопрос. Have you ever wondered why? Вы когда-нибудь удивлялись? Some people in life seem to be luckier than others. Почему одни люди считаются более удачливыми, чем другие? You probably have. Скорее всего, да. And I would imagine most people have thought about that. Я предполагаю, что большинство людей думали об этом. And asked themselves that question at least once in their life. И задавали себе этот вопрос по крайней мере один раз в жизни. In fact, many of us probably ask ourselves that question often. А возможно, многие из нас задают этот вопрос себе очень часто. It is a fair question. Потому что это вполне справедливый вопрос. I mean, let's face it, luck has been discussed throughout the ages. Давайте признаем, что удачу обсуждали многие-многие годы. It's been explored and debated since the beginning of time. Ее пытались определить, изучить, они разговаривают уже многие века. And of course, there's many beliefs and opinions about luck. И, конечно, по поводу удачи существует огромное количество идей, теорий и мнений. And there's lots of items and habits and actions. Огромное количество действий, привычек и талисманов. And all kinds of rituals. Огромное количество ритуалов. That are either supposed to bring good luck to people. Которые делаются либо на удачу. Or bring bad luck to people. Либо приносят людям невезение. Still, the question remains. Но вопрос остается неотвеченным. While the debate rages on. Эти дебаты продолжаются многие-многие годы. Is luck real? Реально ли удача? And if so, и если реально, why are some people lucky? Почему некоторые люди удачливы? And others seemingly unlucky. А некоторые неудачливы. After considerable research, после того, как я провел достаточно серьезные исследования, I've come to a conclusion, я пришел вот к какому выводу. That yes, luck does exist. Да, удача существует. Now, for people that know me, they're probably thinking already, wait a second, John. Люди, которые знают меня, наверное, думают, так, Джон, подожди минутку. Are you actually agreeing that there's something real called luck? Ты что, действительно соглашаешься с тем, что существует какая-то реальная вещь, которую мы называем удачей? Are you actually admitting that you believe luck is genuine? Ты признаешь то, что удача действительно что-то реальное, чего можно достичь или не иметь в жизни? Absolutely. Да. I totally believe in luck. Я абсолютно убежден, удача существует. However, но тем не менее, my definition of luck, мое определение удачи, is probably very unique, скорее всего, уникально, and different than what you might be expecting. И отличается от того, что вы, скорее всего, ожидаете услышать. Not long ago, I was on the internet. Недавно я искал информацию в интернете. And I was looking for luck. Искал определение удачи. First of all, I found all kinds of different things that are supposed to bring good luck and bad luck. Во-первых, я нашел огромные списки вещей, которые приносят удачу или наоборот невезение. For example, например, concerning items and events. Если говорить о вещах и происшествиях, these following things are supposed to be lucky. Которые приносят удачу, вот мой список. A coin under the heel of your shoe. Например, пятак под пяткой в ботинке. Horseshoes. Подковы. Four-leaf clovers. Четырехлистный клевер. Rabbit's feet. Кроличья лапка. I don't know which one. Не знаю, какая именно из четырех. Ladybugs. Божьи коровки. Elephants with their trunk facing up. Слоны, у которых хобот направлен вверх. And then number seven. И счастливое число семь. Now, when we talk about unlucky, когда мы говорим о том, что приносит неудачу, at the top of the list, конечно же, возглавляет список Friday the 13th. Пятница 13-е. And of course, the number 13. Ну и, конечно, само число 13. And can't forget black cats crossing your path. Конечно, нельзя забывать о черных кошках, переходящих дорогу. Breaking mirrors. О разбитых зеркалах. Spilling over salt. О просыпанной соли. Shaking hands underneath the doorframe. О рукопожатии через порог. Walking underneath the ladder. О том, что нельзя проходить под лестницей. Opening up an umbrella indoors. О том, что нельзя открывать зонт в доме. Wearing green underwear on Thursday. О том, что нельзя носить зеленые трусы в четверг. No, I'm kidding. I made that up. Нет, конечно, я шучу, это я сам придумал. But I did come up with one that you'll never find on the internet. Но я нашел одну вещь, которую вы никогда не найдете в интернете, которая действительно приносит неудачу. Drinking vodka with mafia guys in Novosibirsk. Когда вы пьете водку с мафиози в Новосибирске. Trust me, that's bad luck, okay? Поверьте мне, из собственного опыта знаю, это к несчастью. I don't drink very much, but... Я не так много пью. One of my long stories of living in Russia. Но это одна из моих длинных историй о жизни в России. Anyway, is any of that stuff I just outlined lucky or not? Итак, все, что я перечислил, приносит удачу или нет? Or is any of it unlucky? Или наоборот, приносит невезение? Well, I could find no proof. Я не могу найти никакого доказательства. Scientific or otherwise, I would surmise no. Научного или любого другого, поэтому я предполагаю, что все-таки нет. But I do have results of a rather interesting study. Но у меня есть результаты очень интересного исследования. It's a very unique piece of scientific research. Действительно уникальное научное исследование на эту тему. That was carried out by Professor Richard Wiseman. Которое было проведено профессором Ричардом Уайзманом. He's a very well-known academic and researcher from the UK. Он очень известный академик и исследователь из Великобритании. So he did a survey with 4,000 people in the UK. И он провел исследование в Великобритании, которое вовлекло 4,000 человек. To find out if people thought they were lucky or not. Он пытался выяснить, считают ли люди себя удачливыми или нет. And whether or not they carried out various superstitious traditions. И носят ли они в себе какие-то суеверия и суеверные традиции. Designed to try to attract luck. Которые действительно были придуманы ими для того, чтобы привлекать удачу. Now this is really interesting, so listen to this. Это действительно интересно, послушайте внимательно. People who consider themselves to be lucky. Люди, которые считали себя удачливыми. Tend to carry out superstitious rituals that will make them lucky. Имеют какие-то суеверия и традиции, которые, с их точки зрения, приносят им удачу. In contrast, people that think that they're unlucky. В противопоставлении людям, которые считают себя невезучими. Believe in superstitions that bring them bad luck. Которые считают, что вокруг них полно суеверий, которые приносят только невезение. This is very interesting. Это очень интересно. Still, there's no proof. Но доказательств мы все-таки не нашли. That the rabbit's foot's gonna make you lucky. Мы не нашли доказательств, что кроличья лапка принесет вам удачу. Or any items or certain rituals are gonna make you luckier than the next guy. Или любые другие вещи или ритуалы сделают вас удачливее, чем ваш сосед. Hey, for me, I've owned two black cats. Если говорить лично обо мне, то у меня было две черные кошки. Walked under many ladders. Я прошел под огромным количеством лестниц. And I've definitely knocked over my fair share of salt. И, естественно, просыпал достаточно соли. And I'm alive for the better. И как видите, я живу и все неплохо. And by the way, I feel better with money in my pocket than under my shoe. I can tell you that for sure. Кстати, могу сказать абсолютно точно, что пятак в кармане мне гораздо приятнее, чем под пяткой. And no, I don't have a rabbit's foot. И нет, у меня нет кроличьей лапки. You know why? Знаете почему? It wasn't very lucky for the rabbit. Потому что самому кролику эта лапка удачи не принесла. Anyway, I continue my quest. Но я продолжу свои исследования. On the internet for luck. И в интернете нашел еще одну интересную вещь, посвященную удаче. And I came across another very interesting. Article, очень интересная статья попалась мне на глаза. Trying to explain the luck curve. В этой статье было объяснение кривой удачи. According to this expert, исходя из мнения этого эксперта, there is an explainable distribution of luck across the whole world's population. Существует некое нормальное распределение удачи по всему населению земного шара. Now this is based on the normal distribution curve. И эти исследования представлены в виде кривой нормального распределения. That statistical science has used to explain lots of different phenomena. Которые используются в статистической науке для объяснения разных феноменов. They use it in business for the product life cycle. Например, этот график используют в бизнесе для того, чтобы объяснить цикл жизни продукта. The model kind of looks like a hill. Модель на графике выглядит как холм. And it's chopped up into 5 pieces. Который вертикально разделен на 5 элементов. So here's the idea. Вот в чем идея. People fall into one of 5 categories. Люди разделяются на 5 разных категорий. They're either cursed. Они либо проклятые. Unfortunate. Невезучие. That's a little bit better. Это чуть лучше. Then there's the average majority. Потом есть среднестатистические люди. The very lucky. Очень везучие. And the blessed. И благословленные. We'll first start with the cursed. Давайте начнем с проклятых. That's 2% of the population. Это всего 2% населения. And they may be burdened with a never-ending chain of what's apparently bad luck. И, к сожалению, их преследуют постоянные нескончаемые неудачи. Absolutely awful circumstances and events that they experience in their lives. Абсолютно чудовищные вещи случаются с ними в их жизни. In fact, the vast majority of these people would be better off if they weren't even born. На самом деле, большинству этих людей повезло бы больше, если бы они вообще не рождались. But that would require a bit of bad luck. Which, well, they just don't have. Но это потребует немного удачи, поэтому, к сожалению, так как у них ее нет, ничего не получится. Then we have the unfortunate. Потом есть невезучие. This is 14% of the population that truly has bad luck. Невезучие — это 14% населения, которым действительно не везет. Usually things are pretty rough. Обычно все довольно жестко в их жизни. Occasionally only bad. Иногда очень плохо. But almost never ever good. Но никогда ничего хорошего обычно с ними не случается. And of course these people try to hold off disaster. И, конечно, эти люди постоянно пытаются избежать катастроф. And try to just deal with their misery. И пытаются просто как-то жить в тех обстоятельствах, которые складывают. These are the kind of people that kind of see themselves as almost falling off a cliff almost every day of their life. Такие люди считают, что они как будто бы на грани, постоянно готовы упасть каждый день своей жизни. The average majority is 68% of the population. А среднестатистическая удачливость присуща 68% населения. And they kind of have so-so luck. У них жизнь 50 на 50. Sometimes bad. Иногда плохо. Sometimes good. Иногда хорошо. Never really terrible. Никогда ничего ужасного не происходит. And never really terrific. Но и никогда не происходит ничего действительно выдающегося. Now, of course, these people never win the lottery. Конечно, эти люди никогда не выигрывают в лотерею большие суммы. But they also never get into horrific car crashes. Но они также не попадают в какие-нибудь чудовищные авиа- или автокатастрофы. They usually run their life, it's kind of normal. Они живут обычной жизнью. Few highs and lows. У них есть подъемы или падения. And they usually don't work hard at changing anything for the better or for the worse. И поэтому они обычно не делают ничего, что могло бы изменить их жизнь резко к лучшему или к худшему. Then we start moving in a different direction. А потом мы начинаем двигаться в другом направлении. The very lucky. Очень везучие. 14%. 14% населения. These are the people that really have truly good luck. Это люди, которым действительно везет. Almost always excellent luck. У них потрясающая удача почти постоянно. Usually only sometimes good. Только иногда она бывает среднестатистической. And almost never bad. И никогда ничего плохого с ними не происходит. This is very, very interesting. Это действительно очень интересная вещь. This is the group of people that supposedly have more confidence. Это группа людей, которые обычно обладают большей уверенностью. And they usually get a lot of results out of life. И получают от жизни очень много положительных результатов. But they suffer just enough not to be truly blessed. Но они хотя бы чуть-чуть страдают для того, чтобы не быть полностью благословленными, как следующая группа. Which is the last group. Это наша последняя, пятая. 2% of the population. 2% благословленных людей. These people just have an unbroken string of luck their whole life. Жизнь этих людей сопровождает неизменяемый луч удачи. For this lucky elite group of people. Для этой элитной, удачливой группы людей. They really can't understand the rest of the world. Очень трудно понять всех остальных людей в мире. They don't understand hardship. Они не понимают, что такое трудности. They don't understand disaster. Они не понимают, что такое катастрофы. Because they're truly blessed. Потому что они действительно благословлены. Well, that's a neat model. Да, это забавная модель. But there's no proof. Но, как видите, доказательств ее правдивости тоже нет. Of whether or not some people are statistically lucky or not. Более того, это не дает нам каких-то статистических доказательств, почему одни удачливы, а другие нет. Then I found something else interesting. Потом я нашел еще одну интересную вещь. That at least some of our luck can be attributed to heredity. Там написано, что часть нашей удачливости может быть наследственной. Specifically inherited wealth. Особенно, если это унаследованное богатство. Health. Унаследованное здоровье. Looks. Унаследованный хороший внешний вид. And certain mental and physical abilities. Или унаследованные способности физические или психологические. Now, I'm done telling stories. Вы знаете, хватит историй. I want to start getting into luck. Я хочу начать говорить об удаче. And here's where we're going to really begin. И вот с чего мы начнем. Yes, it would appear... Да, иногда кажется, that with so much obvious evidence around the world, что достаточно доказательств по всему миру. You know, in reference to people being attractive, если мы говорим о том, что люди действительно привлекательны, or having good health, или у них очень хорошее здоровье, or intelligence or financial abilities, или очень хорошие финансовые способности, или они очень умны. That maybe luck is passed from generation to generation. Возможно, да, действительно, удача переходит от поколения к поколению. So we could almost surmise, поэтому мы можем практически предположить, that one could truly be born lucky, что человек может родиться удачливым. However, this is where we start thinking. Но мы с этого момента начинаем думать. First, is wealth luck? Во-первых, богатство всегда ли это удача? Well, sure, could be. Ну, конечно, оно может быть действительно признаком везения. But giving young people money, но когда мы даем деньги молодым людям, without teaching them responsibility, не приучая их к ответственности за них, not only could destroy those kids that have inherited the money, мы не только можем уничтожить этих детей, которые унаследовали деньги, but it could cause them great hardship later on in life. Но это может привести к серьезным трудностям в их жизни позже. What about health? А если говорить о здоровье? Is that lucky? Это удача? Well, of course. Ну, конечно. To a point. До какого-то момента. I've never had any cavities in my teeth. У меня никогда не было кариеса. Is that because I'm lucky? Потому что мне повезло. Or is that because my mother took care of me when I was a young boy? Или потому что мама воспитала меня правильно и заботилась обо мне, когда я был маленьким мальчиком. Plus, some people that have such extraordinary health. Кроме того, у многих людей с действительно выдающимся здоровьем. Start to believe they're immortal. Появляется ощущение, что они бессмертны. And that belief leads to either unnecessary or unhealthy risks. И подобное убеждение приводит либо к ненужным, либо к опасным рискам. What about looks? А если говорить о внешнем виде? Are you lucky if you're beautiful? Повезло ли вам, если вы красивы? Well, as long as your looks don't get you into questionable behavior patterns. Но если только ваш внешний вид не приводит вас к двусмысленным ситуациям. And by the way, who's attractive anyway? Кроме того, что такое привлекательная внешность? I mean, let's get real here. Давайте реально подумаем. Everybody has their favorite part. У каждого есть что-то, какая-то изюминка. Or the spot they think is most attractive. Более того, для каждого человека своя часть тела более привлекательна. And there's very few people in the world that got the whole smack. И, конечно, очень мало людей в мире, у которых идеально каждая частичка тела. And what about mental and physical abilities? А если говорить о способностях физических или психологических? Are they inbred? Они врожденные? Sure. Конечно. I agree with that. С этим я согласен. However, do you think that Michael Jordan? Но как вы думаете, Майкл Джордан? Or Tiger Woods? Или Тайгер Вудс? Or David Beckham? Или Дэвид Бекхэм? Didn't practice every day? Не тренировались каждый день? Do you think that Einstein, even with all of his natural intelligence, или вы думаете, что Эйнштейн при всей своей врожденной гениальности didn't think, не думал, didn't force himself to think, не заставлял себя мыслить? Furthermore, более того, if you believe, если вы считаете, that people like Cindy Crawford, что такие люди, как Синди Кроуфорд, or Madonna, или Мадонна, or Bruce Willis, или Брюс Уиллис, is lucky because they're rich, удачливы, потому что знамениты, and famous, известны, and popular, и популярны. Are you really sure that's luck? Действительно ли вы думаете, что это удача? Think about this for a moment. Давайте задумаемся об этом. Everybody has their hands in their pockets. Все постоянно пытаются засунуть руку им в карман. Trying to get their money. Все пытаются получить от них какие-то деньги. They've got stalkers and paparazzi and crazy people chasing all the time. Их постоянно преследуют фетишисты, папарацци и разные другие психи. And they're under intense pressure. И они находятся под постоянным серьезным давлением. And when they make a mistake, и когда они ошибаются, the whole world knows. Весь мир знает об этом. Now, is that lucky? Удача ли это? Well, this brings us back to the definition. И это возвращает нас к определению удачи. This brings us back to where we began. Это приводит нас к тому, с чего мы начинали. So what is luck? Так что же такое удача? Yes, again, I believe that luck is real. Да, я повторяю, я верю в то, что удача реальна. But here's my definition. Но вот мое определение удачи. Our luck comes from. Наша удача появляется our perceptions and choices из нашего восприятия и вариантов действия towards the opportunities we encounter in life. Относительно возникающих перед нами возможностей в жизни. Think about this for a second. Задумайтесь об этом. Our perceptions, наше восприятие, the way we think and the way we view a situation, то, как мы видим ситуацию и как мы думаем о ней, and the choices we make, и варианты действий, которые мы выбираем для себя. Yes, I believe in luck. Да, я верю в удачу. But I also believe that if you're going to be lucky, но я также верю, что если вы хотите стать везучим человеком, if you're going to enjoy everything life has to offer, если вы хотите получать удовольствие от всего, что может предложить вам жизнь, you are responsible for your luck. Вы сами несете ответственность за свою удачу. Now, I know there's an issue here that'll come up. Да, я знаю, может возникнуть следующая мысль. In reference to spirituality. Если мы говорим о духовности. I know a lot of people that believe in God. Я знаю очень многих людей, которые верят в Бога. Will say, well, the Bible says. И они скажут, но в Библии же написано. That God knows the future. Что Господь знает наше будущее. Everything's predestined. Что все предопределено. I have a lot of Orthodox friends. У меня очень много друзей православных. A lot of Christian friends. Очень много друзей христиан. I'm a Christian myself. Я сам христианин. And I do believe that. И я верю в это. But I also believe that the Bible makes a point. Но я также верю, что в Библии написано. And that is that when God sent his son Jesus to die. Что когда Господь послал своего сына Иисуса на смерть? He died so we could be free. Он сделал это для того, чтобы мы были свободными. Free to choose. Свободными делать выбор. Now, I'm not trying to convert anyone. Конечно, я не пытаюсь проповедовать. And I'm not a theologian. И я не теолог. And I believe that everyone has the right. И я считаю, что у каждого есть право to make their own choices about their life. Выбирать, какой жизнью он будет жить. In every area, including their spirituality. Во всех отраслях жизни, включая духовную и религиозную составляющую. But I also believe this. Но я также верю вот во что. If you take a look at most of the world's religions. Если мы посмотрим на практически все религии мира. They give us some responsibility. Они наделяют человека ответственностью. They give us some choice. И вариантами выбора. And that's what I want to focus on here today. И именно на этом я хочу сконцентрироваться сегодня. You can be lucky. Вы можете стать удачливым. If you choose. Если сделаете этот выбор. Or you can be unlucky. Или вы можете стать невезучим. If you choose. Если опять же это будет ваш выбор. What I'm going to argue here today. И о чём я хотел бы поспорить сегодня? Is that we have far more control over our life. Что мне кажется, что в наших руках гораздо больше контроля над нашей жизнью. Than most of us really realize. Чем большинство из нас понимают. You might say, well, 50% of my life is due to chance. Возможно, вы можете сказать, что 50% моей жизни на воле случая. I don't agree with that. Я с этим не согласен. Maybe 10%. Может быть, 10%. Which means that 40% of your life. Это значит, что 40% вашей жизни. That you previously thought you had no influence over. Которые вы считали не подвластны вашему влиянию. You really do. На самом деле подвластны. But it's defined on the way you think. Но это зависит от того, как вы мыслите. And the decisions you make. И какие решения принимаете? For example, right now. Например, вот прямо сейчас. You have a choice. В ваших руках есть выбор. To continue listening. Продолжить прослушивать этот диск. Or to turn me off. Или выключить его. And you can choose to turn me off. Вы можете выключить его. Or you can choose to accept what I'm sharing with you. Или можете попытаться воспринять то, чем я пытаюсь с вами поделиться. Or at least consider it. Или, по крайней мере, принять это к сведению. You do have power. В ваших руках есть сила. To control your destiny. Контролировать вашу судьбу. And your present. И ваше нынешнее состояние. In fact, as we spend this precious time together. На самом деле, когда мы будем проводить вместе это ценное время. You may find that the seven principles I'm going to share with you. Возможно, вы обнаружите, что эти семь принципов, о которых я расскажу. Will not only be a blessing to you now. Не только помогут вам сейчас. But they'll hopefully give you good luck in the future. Но и принесут вам удачу в будущем. Now, before we do take this journey through these seven principles. И перед тем, как мы начнем наше путешествие по этим семи принципам. I'd like to address one other important aspect of luck. Я хотел бы поговорить еще об одном важном аспекте удачи. As related to that luck curve we were talking about before. Вспомнить ту кривую распределения удачи, о которой мы говорили ранее. If you remember, at one end of the curve. Помните, одна сторона графика, одна часть кривой. There was the blessed. Называлась благословленные. And at the other end of the curve. А вторая часть кривой. There was the cursed. Называлась «Люди прокляты». And I'd like to share with you a strong belief that I have. И я хочу поделиться с вами своим глубоким убеждением. That's always empowered me. Которое всегда вдохновляло меня. You could even say it's helped me to be lucky. Возможно, даже оно помогало мне быть таким удачливым. And that is that we are all blessed. Это убеждение в том, что все мы благословлены. You might be thinking, well, John. Возможно, вы подумаете, но Джон. What about the people in Africa? А как же люди в Африке? Or other underdeveloped countries? Или в других неразвитых странах? Do you really believe that they're blessed? Неужели ты веришь, что и они благословлены? Well, here's what I do believe. Вот во что я верю. They were born into a cursed world just like you and me. Они родились в этом проклятом мире, так же, как и мы с вами. And every single one of us can either choose to curse the world. И каждый из нас может либо проклинать этот мир, or to be a blessing in it. Либо благословлять его. We have that power of choice. В наших руках эта сила внести что-то позитивное. For all the skeptics out there. Для всех скептиков. I have to tell you that I do believe that I'm blessed. Я хочу сказать, что да, я верю в то, что я благословлен. Otherwise, I like most people. Иначе я, так же как и большинство людей, would start to believe that there's something wrong with me. Верил бы, что со мной что-то не так. And, well, there's something wrong with me. И со мной, ну да, со мной что-то не так. I've noticed that so many people are obsessed with this. Я заметил, что столько людей просто поглощены этой идеей. That they believe that there's something wrong with them. Они верят, что с ними что-то не так. And then the negativity starts to take over. И потом негатив заполоняет их жизнь. And they start to create excuses in their mind. И они у себя в сознании создают бесконечные оправдания. Of why they can't change their life. Почему они не могут изменить свою жизнь? Or why they can't achieve more. Или почему они не могут достичь большего? Or why they're a victim. Или почему они жертва? There are no victims. Жертв нет. Because we all have a choice. Потому что у каждого из нас есть выбор. So there's nothing wrong with you. Поэтому с вами все в порядке. Or nothing wrong with me. И со мной тоже все хорошо. True, we all have a long way to go. Конечно, нам еще далеко до совершенства. And it's true that we all can get better. И, конечно, мы постоянно можем становиться лучше. At the same time, remember, you are special. Но в то же время помните, вы уникальны. You have geniuses inside of you. У вас внутри есть гений. See, everybody has special gifts and skills. Потому что у каждого есть свои уникальные таланты и дарования. They're what I call our genius. Именно их я называю нашим гением. That's what makes us special. Именно это делает нас уникальными. And every single one of us have the opportunity. И у каждого из нас есть эта возможность. To take our special gifts. Возможность взять наше специальное дарование. And to utilize them. И использовать его на благо. And to really enjoy luck. И действительно стать удачливым. Now that may be hard to accept. Конечно, это нелегко принять. Still the truth remains. Но правда остается правдой. You are blessed. Вы действительно благословлены. There's nothing wrong with you. Конечно, с вами все в порядке. Well, there's nothing wrong with you. Ну, с вами все в порядке. Now you're thinking. Теперь вы думаете. Well, that might be something different. Возможно, дело в чем-то другом. And that's where we're going to begin. И именно с этого мы начнем. We're going to begin taking a look at your frames. Мы начнем смотреть на ваши рамки.